Хотя после того боя команда соперника потеряла несколько чунинов, но в этот раз к ним добавилось два новых члена. Один из них использовал мощные ниндзюцу ветра, чтобы отразить все кунай, выпущенные из арбалета ранее. Всего на сторожевом посту около 20 ниндзя канахи, примерно половина из них – генины, большинство остальных – чунины, и только Тинчжу является джонином. С точки зрения численности канаха имеет преимущество, но с точки зрения общей силы, очевидно, что сторона скрытого песка намного лучше. Шрейши вытащил свой меч ниндзя и шагнул вперед, чтобы сражаться. В эти дни он учился фехтованию у Сакума и достиг небольшого успеха. Рури бросилась вперед первой, и ее шаринган с двумя томой закрутился, когда она напала на джонина, который мог использовать ниндзюцу земли. Джонин, который использовал ниндзюцу земли, поднял кунай, чтобы заблокировать атаку Рури, и послышался очень громкий звук столкновения. «Я очень сильный, но я не настолько глуп, чтобы соревноваться с тобой в ближнем бою». Этот джонин легко отступил назад с ухмылкой на лице. Сразу же после этого его руки сложили печать, и как раз, когда он собирался прижать ладони к земле, его тело внезапно ощутило мощную связывающую силу, и сцена перед ним начала искажаться. Перед его взором вращались два алых глаза с двумя томои, смотрящие из темноты прямо на него. Он сразу понял, что попал в иллюзию шарингана. Тем не менее, он избегал взгляда Рури, так что он не мог попасться в гендзюцу, не так ли? Кунай полоснул его по телу, оставив на груди огромную рану с вытекающей из нее кровью. Джонин, владеющий ниндзюцу земли, схватился рукой за раненое место, сумев в критический момент избежать смертельной атаки Рури. Ой, увидев, что этот джонин попал под контроль иллюзии Рури при первом же столкновении, ниндзя скрытого песка рядом с ним не могли оставаться на месте. Рури избежала их окружения, и ей пришлось развернуться и отступить. Конечно же, я не очень хороша в таких трюках, как гендзюцу, поэтому он так быстро вырвался на свободу. Увидев, что раненый джонин вернулся в норму, Рури легонько хмыкнула. «Эй, этот человек джонин, хорошо, и Шрейши, и Аяне было немного стыдно. Если это ее не очень хороша достигает такого уровня, то они не могут представить, насколько ужасны ниндзя-учиха, которые хороши в навыках гендзюцу. Будьте осторожны, эта маленькая девочка немного отличается от того, что было два месяца назад. Ее иллюзии очень странные и совершенно непредсказуемые. У ниндзя с техниками стихии земли был серьезный вид. Он подозревал, что прошлая иллюзия Рури была запущена не через шаринган. Я думаю, что стоит избегать прямого контакта с ней. Бум! Внезапно Шрейши достал дымовую шашку и взорвал ее. Поскольку вокруг только он, Рури и Аяне, а остальные ниндзя-канахи сражаются в других местах, на них это не повлияет. Я же сказал, этот трюк теперь бесполезен. Среди ниндзя скрытого песка, которые находятся здесь, есть те, кто хорош в использовании ниндзюцу стихии ветра. Стихия ветра, волна ветра, стихия огня, огненный шар. Волна ветра и огненный шар столкнулись, и образовалась огромная огненная буря, которая долго не угасала, делая зрение окружающих еще более размытым. Черт возьми, отступайте. Они вообще не хотели продолжать бой, и просто сбежали с такого поля боя, ограничивающего их поле зрения. На 11 часов, ниндзя скрытого песка, отвечающий за восприятие, давал направление. Джонин, владеющий стихией земли, громко закричал. Стихия земли, каменная волна, земля перед ним резко опустилась. Все трое из команды Шрейши зацепились за стену кунаями, повиснув на них, чтобы не упасть. Эй, этот парень действительно ниндзя из скрытого камня. Ситуация немного плохая. Шрейши все больше и больше чувствовал, что ниндзя, который использовал ниндзюцу земли, был из скрытого камня, смешавшись с командой скрытого песка. Другими словами, две деревни, вероятно, тайно вступили в сговор. На самом деле, это не важно, ниндзя скрытого песка это или ниндзя скрытого камня, просто убьем его. Это слова Рури. Те ниндзя, которые могут легко менять местность битвы, будут очень раздражать, если их не убить сразу. Трое из команды Шрейши побежали по вертикальной каменной стене и выскочили на поверхность выше. Окружающие деревья рухнули на бок, и повалил дым. Почти половина зданий здесь была повреждена. С другой стороны, ты умрешь здесь, белый клык канахи. Кукловод мужского пола манипулировал марионеткой и сделал такое уверенное заявление. Женщина-кукловод рядом с ним ничего не сказала, глядя на каждое движение Сакума холодным взглядом. Лучше не говорить слишком много таких слов. Но, раз уж вы пришли сюда сами, мне не придется тратить свою энергию на ваши поиски. Сакума исчез с места, а две марионетки, управляемые двумя кукловодами, последовали за ним. Сакума заблокировал атаки с помощью меча, излучающего белый свет. Думаешь, против нас сработает тот же трюк? Как наивно. Две марионетки снова разделились влево и вправо, и из противоположных рукавов марионеток вытянулась черная как смоль цепь. Отличие от прошлого раза заключалось в том, что эта цепь, натянутая между двумя марионетками. Марионетки кружили и танцевали вокруг тела Сакума в воздухе. На цепи были зазубренные лезвия, которые постоянно скрипели. Если он запутается, его обязательно разорвут в клочья. В их глазах Сакума, который был загнан их атаками в воздух, нечего было использовать в качестве опоры, чтобы избежать атаки. Нет сомнений, что он умрет. Хаэм, кукловод-мужчина внезапно вздрогнул, а Сакума, окруженный двумя марионетками, внезапно таинственным образом исчез с места. Как такое может быть? Без точки опоры невозможно выполнить технику телесного мерцания. Это пространственно-временное ниндзюцу. Кукловод-мужчина был очень потрясен этим. Именно потому, что он видел сквозь эту слабость Сакума, кукловод-мужчина был уверен, что сможет убить его в такой беспомощной ситуации. Послышался слабый звук разрезаемого воздуха. На мгновение кукловод, казалось, что-то понял. Затем его ждало более серьезное ранение, чем в прошлый раз, вызвавшие брызги крови. Женщина-кукловод тоже запаниковала и быстро отдернула марионетку. Свет меча вспыхнул. Марионетка была разрезана ровно посередине. Что? Одна из ее рук была отрезана. Брызнуло большое количество крови, и ее лицо стало бледным. А выражение Сакума было холодным и убийственным. Внезапно слева выскочил ниндзя скрытого песка, со сжатым в руке острым лезвием ветра. В данный момент Сакума мог бы убить мужчину и женщину, управляющих марионетками, но позже он также будет серьезно ранен. Почти не думая, он увернулся, одной рукой схватил приближающегося ниндзя за руку и перенаправил лезвие ветра в воздух. Сразу после этого меч белого клыка в другой руке размахнулся и вонзился в шею с левой стороны ниндзя скрытого песка. Тело противника дважды качнулось и бессильно упало на землю, а пара кукловодов перед ним уже исчезла с места. От меня не так-то просто уйти. Теперь они оба серьезно ранены, а кукловод уже без сознания, и это лучшее время для преследования. Глаза Сакума были ледяными. http://rulatirubak63648-2732113. Глава 42. Погоня. Глава 42. Погоня. Стихия огня. Техника пламени феникса-мудреца. Используя десятки маленьких огненных шаров в качестве прикрытия, Рури поднялась. За ней, естественно, последовали Ширейши и Аяни. Среди них троих Рури, несомненно, была наиболее подходящей для атаки впереди. Поскольку на этот раз среди врагов есть ниндзя, использующие ветер, эффект дымовых шашек не очень велик. В лучшем случае они вызовут некоторое беспокойство, а затем будут нейтрализованы ветром. Даже если вы хотите создать дым, который не может быть легко унесен ветром, у вас должно быть время и материалы, а затем вы должны пройти чрезвычайно сложный процесс правильного смешивания этих материалов. К счастью, Джонин, который хорош в ниндзюцу земли, вначале случайно попал под воздействие иллюзии Рури и получил серьезные травмы. То есть среди окружавших их ниндзя осталось только два джонина в пиковом состоянии, остальные чунины. Таким образом, эта ситуация должна быть намного лучше, чем в прошлый раз. Падение десятков мелких огненных шаров, естественно, вызвало небольшое замешательство, деревья горели, поднимался черный дым с запахом гари. Чтобы избежать контроля над причудливой иллюзией Рури, ниндзя скрытого песка, естественно, старались избегать ее как можно больше. Однако скорость Рури очень велика. Если она преследует какого-то джонина, ему будет непросто от нее скрыться. Следовательно, без четкого исследования того, как Рури запускает свою технику иллюзий, основным методом борьбы с ней будут всевозможные финты, без прямого контакта. Будь то группа Ширейши, или эти ниндзя из скрытого песка, все они знают, что исход этой битвы решается не на их стороне. Решающей является битва на стороне Сакума и двух кукловодов. Победа или поражение там определят окончательное направление этой битвы. Все, что они могут здесь делать, это максимально тянуть время. Ширейши нацелился на Чунина, и его движения должны были основываться в основном на физических навыках. Его скорость и сила выше, чем у обычного чунина. Шрейши использовал фехтование, которому научился у Сакума. Используя его, он едва мог противостоять чунину, а его противник, кажется, немного успокоился, потому что нашел себе равного противника. Если это возможно, он действительно не хочет сражаться с ниндзя, владеющими бейкуганом или шаринганом, особенно с этой невинно выглядящей девушкой клана Хьюга. Когда его товарищ напал на нее в прошлый раз, он был пронзен двумя пальцами прямо в сердце, умерев от одного удара. Это полностью отличалось от мягкого кулака, упомянутого в учебнике. Хотя в этом и есть тень мягкого кулака, это, скорее, ее личная разработка. Если она вас ударит, вы сразу же умрете. А сражаясь с шаринганом, он также должен был учитывать неуловимый способ противницы использовать гендзюцу, который сработал даже когда против нее боролся опытный джонин. Для него, простого чунина, это действительно слишком сложно. Ты можешь так долго сражаться со мной на равных, похоже, твоя сила не так уж и плоха, а этот парень с застенчивым отношением, похоже, является типом, который легко становится самоуверенным, сталкиваясь с врагами, которые слабее него самого. Но, поскольку ты встретил меня, это твой конец. Его скорость внезапно увеличилась, он обошел Шрейши сзади и схватил его за шею руками, затруднив ему дыхание. Ну что, теперь ты. Пуф, Шрейши превратился в кусок дерева с прикрепленной к нему горящей взрывной печатью. Зрачки чунина из скрытого песка сузились, и он поспешно попытался сбежать. Бум, его сдуло ударной волной, образовавшейся при взрыве, и он остановился только после того, как ударился о большое дерево, выпустив кровь из уголка рта. Стоя на ветке другого большого дерева, Шрейши с улыбкой сказал: «Это потрясающе, ты даже смог избежать моей взрывной печати. Это одно из моих редких умений. Чертов сопляк, да как ты смеешь?» Казалось, что из-за маленькой выходки Шрейши он разозлился от стыда, отчаянно собрал чакру на подошвах своих ног и на большой скорости бросился к большому дереву, намереваясь заставить Шрейши сильно пострадать. Жаль, что все кончено. Шрейши только закончил говорить эти слова, когда кулак чунина скрытого песка почти достиг его лица, и белый свет меча распространился из-за уклонившейся спины Шрейши, словно молния. У чунина появился разрез на шее, и он почти мгновенно потерял сознание и упал на землю. «Похоже, с вашей стороны все уладилось, Сакума-сенси. Мне кажется, здесь тоже не о чем беспокоиться». Сакума кивнул и остался доволен выступлением группы Шрейши. «Если хорошо их отполировать, рано или поздно они пойдут по его стопам. В конце концов, им троим всего 12 лет, и у всех них многообещающее будущее». Ниндзя скрытого песка, сражавшиеся против Рури и Аяни, поняли, что что-то не так, как только появился Сакума. В то же время они также тайно ругали кукловодов, говоривших, что на этот раз у них есть высокие шансы на победу, но проигравших еще быстрее, чем в прошлый раз, и это заняло всего несколько минут. Ниндзя скрытого песка внезапно потеряли боевой дух. Стихия земли. Земляная стена. Джонин с ниндзюцу земли, не колеблясь, собрал чакру обеими руками и выполнил широкомасштабную технику стихии земли. Бум, бум. Была воздвигнута твердая каменная стена, похожая на высокую городскую стену, и из-за широкого диапазона этого ниндзюцу земля вибрировала. Рури и Аяни поднялись на вершину огромной каменной стены и увидели пустыню. Сакума и Шрейши подошли к ним один за другим. «Аяни, за мной, идем». Да, даже если это был краткий сигнал, все трое поняли план Сакума. Сакума собирается преследовать врага и, определенно, самого неприятного. В это время ему нужна помощь глаз Аяни. Нужно отыскать следы кукловодов и избавиться от них обоих. Теперь пришло время для Конохи контратаковать эту группу скрытого песка и выследить убегающих ниндзя. Итак, Сакума, Аяни, Шрейши и Рури начали поиск. Через некоторое время Шрейши и Рури встретили Джонина Тинчжу, за которым следовало более десятка ниндзя Конохи. Все они более или менее были ранены, но не очень серьезно. Тот, кто раньше противостоял Тинчжу, тоже был Джонином, и с ним также было несколько чунинов. Какое-то время ни одна из сторон не могла ничего сделать другой, но после поражения кукловодов группа скрытого песка потеряла свой костяк и могла только отступать. Раз дело обстоит так, я буду следить за поисками здесь. На этот раз я должен отомстить за своих погибших товарищей. Тинчжу выглядел обиженным. Он также немного слышал об этом отряде скрытого песка, блуждающем по стране огня. Они уже напали на 5 или 6 сторожевых пунктов Конохи, убив и ранив десятки ниндзя Конохи. Помимо этого, было много джонинов, погибших от их рук. Если бы не тот факт, что команда Сакума оказалась в этом месте, все ниндзя Конохи здесь, вероятно, были бы уничтожены. Они попрощались с Тинчжу, позволив тому возглавить выживших ниндзя Конохи и отправиться в другую сторону, чтобы начать поиски. Если они столкнутся с сильным врагом, в основном, нужно будет использовать сигнальную ракету, чтобы даже в случае проблем им могли оказать своевременную поддержку. Кстати, Рури, у меня есть хороший способ заманить их. Пока они бежали, Шрейши вдруг сказал с улыбкой: «О чем ты думаешь? В конце концов, это самый быстрый способ закончить битву. Так уж получилось, что Сакума-сенсея и Аяни здесь нет, так что мне не нужно прилагать большие усилия, чтобы скрывать свою силу». Сказав это, Шрейши резко ускорил темп бега, мгновенно создал дистанцию с Рури и исчез из ее поля зрения. Рури смотрела на то место, где исчез Шрейши, своими шаринганами с двумя Томоэ, и ничего не сказала, будто соглашаясь с его методом. Через полчаса Шрейши подошел к пустынному и тихому лесу, а впереди был ручей с прозрачной водой, и в нем играло несколько рыбок. Шрейши посмотрел налево и направо, подобрал у ручья камень с острым краем, остановился перед деревом рядом с собой и собирался использовать камень, чтобы выгравировать на дереве отметку. Внезапное холодное прикосновение к его горлу вызвало у него мурашки. Это было лезвие куная. Ладонь, которая держала кунай, была сделана из дерева, другая рука, которая вытягивалась из черного рукава, тоже была гладкая и безволосая, и виднелись круглые суставы, как у марионетки. «Кукловоды, брось камень и подними руки», — прозвучал холодный женский голос. Шрейши послушно отшвырнул камень, а затем поднял руки, с его лица струился холодный пот. «Хтттптлрулатерубак 63648 2732114». Глава 43. Великолепная работа одного человека. Глава 43. Великолепная работа одного человека. «Ты ниндзя-медик?» «Да». «Иди за мной». «Да». Шрейши обернулся и увидел, что марионеткой манипулирует красивая женщина с длинными каштановыми волосами, на вид которой не больше 30 лет, и узнал в ней одного из двух кукловодов, вторгшегося отряда скрытого песка. Просто сейчас у нее отсутствует одна рука, рана от которой перевязана, что сказывается на ее общем имидже. Однако для кукловода ее уровня, даже если она потеряет руку, ее сила не сильно уменьшится, ведь вся сила кукловода в марионетках. Она, ничего не подозревая, шла впереди и, казалось, не имела защиты от Шрейши. Конечно, если проигнорировать марионетку, держащую кунай на его шее, это казалось бы правдой. Теперь, когда она находится в таком состоянии, ожидаемо, что она проявляет такую осторожность. Они подошли к крепкому дереву, для окружения которого потребовалось бы дюжина человек, но они не обязательно смогли бы полностью обхватить его, взявшись за руки. Низ дерева уже был полым, обнажая темную дыру, сквозь которую могло пробиться совсем немного света. Шрейши был вынужден войти, и с помощью света, попадающего снаружи, он смог рассмотреть некоторую ситуацию внутри. Красноволосый мужчина распластался на земле, крайне слабый, с шокирующим разрезом на груди. Хотя рана была наспех перевязана бинтом, который тоже был в крови, остановить кровотечение удавалось лишь на время. Через некоторое время ей придется бросить его и убежать в одиночку. Однако Шрейши знал из разведки, что эти два кукловода, мужчина и женщина, являются сыном и невесткой высокопоставленного кукловода скрытого песка, и они очень любящие друг друга муж и жена. Вместо того, чтобы бросать своего мужа здесь на произвол судьбы, она может задуматься о суициде. Такая возможность точно есть. Ниндзя тоже люди. Как бы они ни подавляли свои эмоции, они только усилят их. Если бы легко было всегда учитывать только прибыли и убытки, каждый человек был бы мудрецом. Но в действительности таких мудрецов почти не бывает. По сравнению с холодным взвешиванием прибыли и убытков, люди являются эмоциональными существами, которые легко поддаются влиянию эмоций. Лучший выбор для этой женщины – убить своего мужа, избавиться от тела, чтобы избежать утечки информации, а затем уйти как можно скорее, избегая ниндзя Конохи. Но она этого не сделала, что только доказывает его точку зрения. Спаси его, и без трюков. Слова женщины были очень короткими, что заставило Шрейши предельно хорошо понять их смысл. Понятно. Если я спасу его, «Можете ли вы проявить милосердие и пощадить мою жизнь?» Женщина не говорила. Куной марионетки на шее Шрейши чуть не порезал его. Шрейши беспомощно пожал плечами. На его правой руке появился слабый зеленый свет. Он присел на корточки и левой рукой медленно снял повязку на мужчине-кукловоде. Он находился в коме и бессознательно издал болезненный стон, а затем Шрейши окутал зеленым светом рану мужчины-кукловода, пытаясь залечить ее как можно скорее. «Это травма, вызванная чакрой атрибута ветра. Мне нужно 10 минут, чтобы залечить ее. Как его ученик, разве ты не знаешь секрет фехтования белого клыка?» Женщина-кукловод нахмурилась. Шрейши покачал головой. Он только знал, что фехтование Сакума было очень сильным, но мало что знал о его секретах. Возможно, кто-то из врагов знал, но враги, знавшие секрет фехтования белого клыка, могли уже давно умереть. Сколько людей в Канахе знает об этом? Может быть, кто-то даже практикует это фехтование в тайне. Ведь не стоит небрежно исследовать тайны ниндзя. Это легко может вызвать раздор среди товарищей. Особенно для могущественного джонина, такого как Сакума, секрет его владения мечом может быть подробно известен только высокопоставленным людям, таким как Хокаге. Со временем мужчина-кукловод стал выглядеть намного лучше, и его дыхание постепенно успокоилось. Женщина-кукловод слегка удивленно посмотрела на Шрейши и сказала: «Твои медицинские ниндзюцу очень хороши, неудивительно, что тебя поставили рядом с белым клыком Канахи». Она знала, насколько серьезной была травма ее мужа, но не ожидала, что Шрейши вылечит его всего за 10 минут, даже без хирургического вмешательства. Она почувствовала облегчение, когда подумала, что инструктор Шрейши – это Сакума, ниндзя-медик, который следует за белым клыком. Возможно, не самый выдающийся ниндзя, но его медицинские ниндзюцу должны быть очень сильны. Даже большинство ниндзя-медиков в их деревне Скрытого Песка, в том числе обладающие выдающимися медицинскими способностями, могут не иметь уровня таланта Шрейши. Только таким образом генин с посредственной силой может следовать за белым клыком Канахи. Канаха действительно является колыбелью гениев. Рана зажила, но внутри тела еще есть серьезные травмы. Чтобы полностью вылечить этого человека, мне понадобится операционная и немного трав. Шрейши смиренно отступил в сторону и встал. Не надо, этого пока достаточно. На лице женщины-кукловода отразилось легкое облегчение. Как раз в тот момент, когда струна в ее сердце медленно ослабла, мужчина-кукловод, лежащий на земле, внезапно закричал, его губы стали темно-красными, он сильно закашлялся и выкашлял странную темно-красную кровь изо рта. Отравлен. Лицо женщины-кукловода резко изменилось. В тот момент, когда эта ужасная мысль промелькнула в ее голове, 5 пальцев на оставшейся руке начали дергаться, а в ее глазах появилась ужасающая убийственная аура, и она собиралась управлять марионеткой, чтобы убить. Ее движения были совсем немедленными. В какой-то степени ее пальцы были даже более гибкие, чем у Шрейши, но у последнего был план. Используя крик кукловода в качестве сигнала, синяя чакра сгустилась в его руке, приняв форму, похожую на лезвие. Шрейши развернулся и взмахнул рукой. Как только марионетка собиралась двигаться, она была разрублена на куски скальпелем чакры, которым Шрейши взмахнул. Перед Шрейши с грохотом разлетелось большое количество щепок. «Ты!» Такая реакция и скорость вообще не могут быть достигнуты генином. Женщина-кукловод, наконец, осознала всю серьезность ситуации. Все ее силы сосредоточились на марионетке. Ее марионетка ранее была разрублена на куски белым клыком Сакума, но теперь она контролировала марионетку своего мужа, которая также была сломана в этот момент. Даже если бы она захотела сделать новую резервную марионетку, это заняло бы время. Однако скорость и рефлексы Шрейши застали ее врасплох. Недолго думая, когда Шрейши повернулся, чтобы разрубить марионетку, она уже выбежала из дупла дерева вместе со своим отравленным мужем, которого рвало кровью. Все, что она может сделать сейчас, это бежать, спасая свою жизнь. Как только она выбежала наружу, прежде чем сделать несколько шагов, перед ней внезапно приземлилась маленькая фигурка. В алых глазах фигуры вращалось 2 томоя. Ах, тело женщины-кукловода замерло, не в силах сдвинуться с места. Ее муж свалился на землю, кашляя от боли, а его губы уже почернели. ПФФ. В спину женщины-кукловода вонзилось лезвие, выйдя из груди, а также пронзив ее сердце. Женщина-кукловод просто упала вперед с выражением нежелания в глазах и умерла. Держа в руке окровавленный меч ниндзя, Шрейш равнодушно взглянул на труп женщины-кукловода, затем подошел к отравленному и находящемуся без сознания мужчине-кукловоду, и без колебаний пронзил его грудь, прервав его жизнь. Это оказалось намного проще, чем планировалось. На лице Рури появилась улыбка. Конечно, самая важная часть боевой мощи кукловода заключается в марионетке. В случае, если нет возможности нацелиться на самого кукловода, поиск удачной возможности для уничтожения марионетки – тоже хороший способ. Если бы он владел силой Сакума, он мог бы просто искать возможность, чтобы напасть на самого кукловода, без необходимости разыгрывать такую разочаровывающую драму и тратить свое время. Похоже, нам здесь повезло, и заслуги за этих двоих принадлежат тебе. Шрейш щедро отдал все заслуги Рури, а сам собирался и дальше прятаться за кулисами. Рури кивнула и спокойно приняла это. Кстати, я забыла упомянуть, что клан Яманака хорош в получении информации от трупов. Предпосылкой является обеспечение целостности мозга, не забывая зачищать такие вещи и не оставляя после себя улик. Рури вдруг вспомнила это и сказала: «Понятно, это действительно хлопотно, и я снова потрачу свое лекарство впустую. Создается впечатление, будто я делаю что-то плохое». Шрейши небрежно пожаловался, порылся в сумке ниндзя, нашел два шприца, наполненных лавандовой жидкостью, и подошел к двум трупам на земле. «Не жалуйся, на этот раз нам удалось поймать такую большую рыбу, и деревня обязательно щедро вознаградит меня». Рури взяла у Шрейши шприц и вонзила его в шею трупа женщины-кукловода, чтобы ввести жидкость. Сразу же после этого она увидела, как вены на поверхности трупа женщины-кукловода начали раздуваться, словно пытаясь разорвать поверхность кожи. Это отвратительное зрелище длилось менее 3 секунд, и труп вернулся в прежнее нормальное состояние, будто ничего и не произошло. Я слышал, что у Хокаге сама есть свиток печати, в котором записаны все виды могущественных тайных и запрещенных техник. Даже не думая о таких вещах, фракция Синджу не будет так щедра к неугодным им людям. Будь это период правления первого Хокаге, такая возможность все еще существовала бы, но сейчас способность Рури обливать холодной водой все еще очень хороша. Разобравшись со следами боя, Шрейши и Рури вернулись к сторожевому пункту с двумя трупами. http://rulatirubak63648-2733540. Глава 44. Награды. Глава 44. Награды. Инцидент, когда сын и невестка Чио, высокопоставленного советника Скрытого Песка, были убиты членами команды Сакума, вызвал большой переполох среди высокопоставленных людей Конохи. С тех пор, как Скрытый Песок объявил войну Конохе более 2 лет назад, это единственная крупная победа Конохи на поле боя. Можно сказать, что эта победа не меньше, чем победа в крупномасштабной битве. Как сын и невестка Чио, они также являются одними из лучших экспертов в марионеточной армии Скрытого Песка. Информация и тайные техники, хранящиеся в их сознании, очень важны, и Конохе следует обратить на них внимание. Итак, когда он получил эти новости от Анбу, третий Хокаге Сарутоби Хирузин немедленно уведомил 4 членов команды Сакума, чтобы они немедленно вернулись в деревню и отдохнули. Самое главное – это получить важную секретную информацию и тайные техники марионеток из 2 трупов кукловодов, а также выяснить, как противостоять другим кукловодам. Это очень важно для нынешней Конохи. Итак, получив приказ Хокаге от Анбу, Сакума повел всех троих обратно в деревню, в которой они отсутствовали несколько месяцев. «Я собираюсь сдать задание, а вы трое можете быть свободны на данный момент». «Да». У ворот деревни Конохо пути 4 начали расходиться. Сакума отправился в здание Хокаге, чтобы сдать задание. Тройке Шрейши было нечего делать, поэтому они отправились искать место, чтобы набить свои желудки. С самого утра они неслись во весь опор и были так заняты, что даже не позавтракали. Все трое уже проголодались. Теперь они, конечно же, должны были устроить себе пир в деревне. Хокаге сама. Сакума вошел после стука в двери и слегка поклонился третьему Хокаге Сарутоби Хирузину, сидящему за столом. Позже он заметил, что 2 советника, Кахару и Хамура, тоже здесь, и слегка кивнул им, проявляя вежливость. 2 советника отправились во дворец Даймё несколько дней назад, чтобы попросить припасы для войны, и вчера они благополучно вернулись с этими припасами. Однако, поскольку на этот раз команда Сакума выполнила экстраординарную миссию, они вдвоем сидели здесь в качестве свидетелей. «Благодарю за твою тяжелую работу», — Сакума, на этот раз ты хорошо поработал. Таким образом, не должно быть особых проблем с безопасностью в стране огня. Пусть Анбу сделает все остальное. Да, учитывая тяжелые потери скрытого песка на этот раз, продолжать посылать элитные войска вглубь страны огня для проведения скрытых диверсий будет неразумно. Поэтому работа по обеспечению безопасности в стране огня будет передана Анбу и ниндзя Конохи на сторожевых пунктах. На этом многомесячная миссия команды Сакума подошла к концу. Тела переданы в отдел пыток, их уже передали, и никто из врагов не выжил. Хотя Шрейши и Рури добились больших успехов в тот день, остальные ниндзя скрытого песка, которые рассеялись и сбежали, а также Джонин, использующий ниндзюцу земли, также были преследованы и убиты Сакума и Аяне, и Джонин Тинчжу также внес в их убийство большой вклад. На данный момент команда скрытого песка, которая доставляла Конохе головную боль, была полностью уничтожена. Сложность и важность этой задачи можно установить на уровень С. Хирузин кивнул, посмотрел на советников Кахару и Хамуру и сказал: «Далее, пусть ниндзя клана Яманака тщательно исследуют эти тела, чтобы заполучить секреты врага. Мы должны сделать это, чтобы слабость марионеточной армии скрытого песка была обнаружена как можно скорее, и чтобы показать деревне скрытого песка, насколько мы сильны». Кахару и Хамура также были очень довольны выступлением команды Сакума. Как и ожидалось, он является лучшим джонином Конохи, превосходя даже саннинов. На этот раз ваша команда проделала очень хорошую работу. Награды за задания за эти несколько месяцев будут рассчитаны на основе одного задания С-ранга и 5 заданий А-ранга. Хирузин облегченно улыбнулся. У Сакума не было претензий. Одно задание С-ранга и 5 заданий А-ранга, даже если разделить награду между 3 его подчиненными, каждый из них может получить как минимум награду в 1 миллион рё. Конечно, финансовое вознаграждение вторично. На этот раз команда Сакума внесла такой большой вклад, а денежные средства – это только самое основное вознаграждение, и в будущем определенно будут более важные вещи. Просто сам Хокаге еще не придумал, чем их наградить, так что это дело может занять 2-3 дня, прежде чем награда будет определена для всех в команде Сакума. Хокаге сама, что касается моей награды, давайте передадим ее остальным 3 членам моей команды. Им эти вещи нужны больше, чем мне, сказал Сакума. Ты все тот же, Сакума. Услышав его просьбу, Хирузин бросил на него беспомощный взгляд. В конце концов, это не я убил тех 2 кукловодов, не так ли? Сакума рассмеялся. После отчета о миссии он уже понял, что человеком, который убил 2 кукловодов, был не Сакума, но, если бы он для начала не нанес такой тяжелый урон этим 2 людям, никто другой не смог бы закончить дело. Но так сказал сам Сакума, и Хирузин мог только согласиться с ним, потому что ему действительно нечем вознаграждать Сакума. Даже если раньше Сакума разрешалось читать свиток печати, он с улыбкой отвергал это. Он белый клык Конохи, и фехтование – это все, что ему нужно. Ниндзюцу, гиндзюцу и т.д. лишь повлияют на скорость и силу его меча. Но это не значит, что Сакума не знает ниндзюцу. Наоборот, его талант в ниндзюцу выдающийся, но он предпочитает эффективность. Для него, пока он может убить врага с помощью техники меча, прежде чем тот сможет применить ниндзюцу, меч чакры в его руке – его сильнейшие ниндзюцу. Сдав миссию, Сакума ушел из здания Хокаге. Видя, что в селе постоянно появляются выдающиеся юниоры, я действительно чувствую, что стало намного старше, внезапно сказала Кахару, вздохнув от волнения. Нам всего за 40, и мы еще не достигли того времени, когда стоит грустить о молодости, неодобрительно сказал Хамура. А значит, я еще могу работать на этой должности около 10 лет, Хирузин тоже вклинился в разговор между ними. «Хирузин, ты уже решил, кто будет следующим Хокаге? Намеренно или нет?» – спросила Кахару. Хирузин ненадолго замолчал, он действительно еще не решил этот вопрос. Для так называемой должности Хокаге стоит выбрать самого известного, самого могущественного и самого представительного ниндзя из множества джонинов Конохи. В настоящее время Сакума наиболее близок к должности Хокаге. Его репутация выше, чем у саннинов, его сила тоже выше, чем у саннинов, а в его характере вообще не стоит сомневаться. Он хладнокровен и безжалостен по отношению к своим врагам, и очень заботится о своих товарищах, хоть и не очень хорошо выражает свои эмоции. Можно сказать, что он квалифицированный кандидат на должность следующего Хокаге. Самое главное, что сила Сакума по-прежнему растет семимильными шагами, и ему далеко до пикового возраста ниндзя. Несмотря на это, сейчас он великий джонин в деревне. 10 лет спустя он будет еще более ужасающим, и для врага он также будет затяжным кошмаром. «Он не подходит на роль Хокаге», — сказал Хирузин. Кахару и Хамура удивленно посмотрели на Хирузина. «Хорошо, что ты понимаешь это в глубине души. В конце концов, теперь в его команде есть ниндзя-учиха, которая не только достигла уровня джонина в столь молодом возрасте, но еще и является радикалом учиха, так что мы должны всегда быть осторожны». Услышав, что Кахару и Хамура снова заговорили о клане учиха, Хирузин сделала еще одну затяжку. «Хорошо, я подумаю об этом, вы возвращаетесь первыми». Он не хочет спорить с ними двумя по таким вопросам. По сравнению с этим ему лучше закончить сегодняшнюю работу. И то, как дополнительно вознаградить команду Сакума, тоже важный вопрос. Уничтожение войск скрытого песка на этот раз имеет большое значение. Пока используются тайные техники клана Яманака, можно будет не только получить различную конфиденциальную информацию в сознании врага, но и многие тайные техники скрытого песка, включая самую передовую информацию о марионеточных войсках. Даже без этого команда Сакума заслуживает множество наград только за стабилизацию внутренней ситуации в стране огня. Но если подумать о двух девушках в команде Сакума, одной из Учиха, а другой из Хьюга, Хирузину очень трудно с этим справиться. Девушка из семьи Хьюга происходит из побочной ветви, и у него его кое-какие идеи насчет ее награды. Ключевой проблемой является Рури, которую так высоко ценит большинство правящих старейшин клана Учиха, у нее не должно быть недостатка в ресурсах. Если он действительно хочет дать ей награду, он мог бы открыть для нее свиток печати и позволить ее выбрать ниндзюцу для изучения. Но как только ниндзя клана Учиха позволит открыть свиток печати, Хирузин уже может представить, что Кахару и Хамура прибегут поучать его с важными лицами. После этого Хирузин снова взял информацию о Шрейши. Что ж, с этим легко справиться, ниндзюцу высокого уровня, более продвинутые книги по медицине и т.д. Многие вещи можно использовать в качестве награды для него. http://63648-2733545. Глава 45. Родители Рури. Глава 45. Родители Рури и возвращение к ежедневным исследованиям. Заданий пока не будет, можете действовать свободно, но лучше особо не расслабляться и поддерживать состояние боевой готовности. Да, после того, как Шрейши пообедал с Рури и Аяне, Сакума нашел их троих, дал им небольшой инструктаж, а затем все вернулись к себе. Естественно, Шрейши и Рури пошли на территорию клана Учиха. Поскольку он не возвращался в деревню несколько месяцев, Шрейши чувствовал, что многое изменилось во время прогулки по дороге, но в то же время казалось, что ничего не изменилось. «Что ты собираешься делать в ближайшие дни, Рури? Время отдыха будет не слишком коротким, но и не слишком длинным. Предполагается, что примерно через полмесяца перед ними будет поставлена следующая трудная задача. Тренироваться», — лаконично ответила Рури. «Это очень похоже на твой стиль. Недавно у меня появились новые идеи, и после этих нескольких месяцев на миссии я думаю, что смогу сделать несколько практических вещей, которые помогут нам в бою». «Что именно?» Рури, кажется, была очень заинтересована в этом. «Хотя дымовые шашки хороши, их легко нейтрализовать с помощью ниндзюцу стихии ветра, и их продолжительность не очень велика. Их можно использовать в качестве неожиданности. Но что, если добавить в дым немного ядовитого газа? До того, как враг использует ветер, чтобы сдуть дым, он уже поглотит много ядовитого газа, и его силы заметно уменьшатся». Шрейши выразил свои мысли и подумал, что это возможно. Ниндзя, как правило, более или менее устойчивы к яду, особенно ниндзя скрытого песка. Если яд недостаточно силен, он не окажет большого влияния на ниндзя. Как бы ни была хороша устойчивость к яду, все же есть предел. Но если я хочу бороться с использованием ядовитого газа, мне нужно заранее приготовить противоядие и позволить своим людям принять его заранее, чтобы избежать случайных отравлений. Подходит для небольших сражений, но для крупномасштабных боев это может быть контрпродуктивным. Шрейши тоже кивнул, соглашаясь с суровым мнением Рури. В крупномасштабных боях количество используемого противоядия является проблемой. Кроме того, отравляющий газ используется вместе с дымовыми шашками. Даже если использовать противоядие, чтобы нейтрализовать ядовитый газ, воздействие дыма будет мешать прицельной атаке союзников. Однако Шрейши поначалу не собирался продвигать эту тактику массово, и было достаточно просто внедрить ее в команду Сакума. Спустя столь долгое время Шрейши уже давно понял, что их команде в основном предстоит выполнять какие-то опасные и важные секретные миссии, и очень необходимо разработать уникальную тактику, подходящую для их команды. Возвращаясь к давно покинутому особняку, при приближении он вдруг увидел мужчину и женщину, стоящих у ворот в окружении опавших листьев, и машущих в их сторону. Нет, если быть точным, они махали руки, выглядя очень счастливыми и взволнованными. Знакомые, Шрейши не видел этих мужчину и женщину в клане Учиха последние 2 или 3 года, поэтому он повернулся и посмотрел на Рури. «Мои родители», — Рури ответила спокойно. А вот Шрейши был чуть менее спокоен. Это был первый раз, когда он встречает родителей Рури, и она подтвердила, что он с ними никогда не встречался. Но, говоря об этом, поскольку Шрейши временно жил в доме Рури, он никогда не видел, чтобы родители Рури возвращались домой. Даже во время Нового года они просто посылали друг другу фотографии и письма. Ежегодные подарки Рури на день рождения и Новый год очень просты – сберегательные книжки. Сберегательные книжки, начинающиеся с 1, за которой следует множество нулей. Это подарок на день рождения и Новый год, который Рури получает каждый год. Простой и скучный подарок. Давно не виделись, Рури-чан, ты скучала по своим родителям? На женщине было роскошное и благородное платье, ее волосы были аккуратно завиты, и на них было много аксессуаров. Она выглядит очень эффектно и ярко, но не вызывала у людей чувства вульгарной роскоши. Как бы это сказать, казалось, что она родилась с такой аурой богатства. Подойдя, она обняла Рури и сильно потерлась о ее лицо, отчего маленькое лицо Рури сморщилось. Шрейши очень боялся, что Рури в этот момент выплюнет огненный шар и сделает из своей матери кучку пепла. Так шумно, я уже много раз говорила, не пускай слюни на мое лицо. Лицо Рури было напряженным, словно она серьезно собиралась преподать урок своей матери. Не говори так, Рури, твоя мама давно тебя не видела. Как и в детстве, пусть мама позаботится о милой. Бум. Шрейши взялся за лоб позади нее. Я знал, что это случится. Стену особняка рядом с ними пробил огненный шар, из-за чего повалил черный дым. В этот момент лицо матери Рури покрылось холодным потом, шея машинально повернулась, как будто проржавела, а улыбка на лице стала чрезвычайно жесткой. Правда, Рури-чан уже не такая милая, какой была в детстве, очевидно раньше. Ты хочешь, чтобы я тебя вышвырнула, или сожгла, могу и утопить? Брови Рури дергались, будто ее терпение достигло предела. Женщина в роскошных одеждах вздохнула, и ей ничего не оставалось, как отказаться от мысли продолжать держать Рури в объятиях и мучить ее. Моя прекрасная дочь не может быть такой. Я уже знала, что родила мальчика, когда она начала выбегать на улицу поиграть. Моя дочь совсем не в порядке. Дорогой, как насчет того, чтобы завести еще одного ребенка? Рури-чан выросла и больше не нуждается в своих родителях. Очевидно, это твоя вина, ты ведь знаешь, что Рури уже выросла. Мужчина, наблюдавший за гармоничной сценой между матерью и дочерью, казалось, растерянно почесал затылок. У моей дочери очень сильный характер с детства, и она единственная, кто уважает меня дома. Как отец, он уже давно привык к такого рода вещам. Ах, ты тот парень Шрейши, которого Рури-чан часто упоминал в своих письмах, верно? Великолепно одетая женщина, наконец, заметила Шрейши. Ах, да, да, приятно познакомиться. Когда его, наконец, заметили, Шрейши поспешил и вежливо поклонился. Не нервничай так, Рури-чан редко удается найти хорошего товарища по играм. Когда она была ребенком, Рури-чан часто в одиночку гонялась за большой группой мальчиков, чтобы подраться. Услышав это от великолепно одетой женщины, Шрейши уже представил себе эту картину. Если это Рури, это действительно возможно. Кстати, когда вы собираетесь пожениться, вы должны родить мальчика, потому что я вдруг подумала, что мальчики веселее девочек, с улыбкой спросила великолепно одетая женщина. Этот скачок темы был слишком большим, из-за чего мозг Шрейши застыл и превратился в кашу. На лбу Рури вздулись вены, и она начала выходить из себя. Бум. Мать Рури зовут Учиха Миёка. Ей 28 лет. Она в расцвете сил. Любит предметы роскоши и носит красивую и роскошную одежду, как принцесса. А отца Рури зовут Учиха Сасука. Ему 36 лет. Он зрелого вида дядя. Носит приличную формальную одежду. выглядит более серьезным, чем его жена Миёка, и более ответственным. Но если подумать, Рури в этом году уже 12 лет, а ее матери, Миёка, всего 28. Другими словами, когда Миёка была беременна Рури, ей было всего 15 лет, несовершеннолетняя. Глядя на честное лицо Учиха Саске, Шрейши вовсе не думал, что Саске был честным. Поскольку у них двоих нет таланта ниндзя, пока что их сила лишь на уровне чунина. По стандартам Рури, они все еще чунины в возрасте 20 или 30 лет, так что, может быть, у них действительно нет таланта ниндзя. На протяжении многих лет эти муж и жена усердно работали над своей карьерой вне дома. С помощью некоторых контактов, накопленных кланом Учиха, с их слов, дела едва ладятся. В последние несколько лет не то чтобы они вдвоем не возвращались в Коноху, чтобы увидеться, но из-за их занятости делами снаружи они просто встречались с Рури у входа в деревню, а потом в спешке уходили. Это также привело к тому, что Шрейши не видел этих мужа и жену в доме Рури. Когда Рури и ее родители собрались вместе, Шрейши не знал прошлого, и, если бы он присоединился к веселью, это только добавило бы смущения. Шрейши вернулся в подземную лабораторию. Поскольку ему нужно было выйти на задание, многое из экспериментального оборудования было вывезено заранее, но часть из менее важного оборудования осталась. В самой лаборатории на инструментах скопилось много пыли. Шрейши нужно было прибраться здесь. Когда уборка закончилась, с лестницы, ведущей вниз, послышались шаги, и спустилась Рури. «Почему ты так быстро закончил общаться с родителями? Не нужно так спешить сюда. Повспоминать о прошлом можно в любое время. Кажется, дядя и тетя на этот раз останутся в деревне надолго. Это из-за войны снаружи?» Шрейши спросил то, что было у него на уме. «Они торгуют не вокруг страны огня, а на крайнем западе континента, так что война здесь не повлияет на их бизнес. Они не используют свои настоящие имена, ну, они используют псевдонимы и знают несколько ниндзюцу. Информация об их бизнесе не попадает в Коноху, и некоторые старейшины клана действуют за кулисами, что позволяет им двоим спокойно торговать снаружи. Они находятся за пределами деревни уже многие годы, и у них также много наемных охранников, как самураев, так и ниндзя, чтобы обеспечить их безопасность. Несмотря ни на что, это все-таки богатая семья, наследие которой передается из поколения в поколение уже более сотни лет. Наследие и связи Учиха – не пустяк. Например, снаряжение ниндзя клана Учиха никогда не берется в стране железа или в деревне, а покупается у клана котов ниндзя. Во многих случаях коты ниндзя также выступают в качестве шпионов Учиха для сбора информации. Это связи клана Учиха и таких союзников, как клан котов ниндзя, наверняка много, и даже Коноху крайне сложно получить эту часть информации. Точно так же это верно и для клана Хьюга, другого клана, известным своим доудзюцу. Сколько у них есть тайных связей, об этом могут знать только самые сильные люди в клане. Настоящая богатая семья обладает не только властью и наследством, но их связями, это их самая устрашающая сила. После этого Рури использовала технику призыва, чтобы призвать нескольких котов-ниндзя. Все эти коты-ниндзя несли свитки, и в них было запечатано большое количество крупного исследовательского оборудования. Нужно было только распечатать его и заново подключить. Шрейши, Рури и эти коты-ниндзя начали работать вместе, размещая исследовательское оборудование в исходном положении и подключая все так, как было. После завершения всей работы, прошло уже 2 часа, и Рури отпустила этих котов-ниндзя обратно. Перед уходом коты-ниндзя проявляли очеловеченное негодование, пока Рури не сказала, что в следующий раз она приготовит для них хорошую кошачью еду. Поэтому они вернулись в приподнятом настроении. В этот момент Шрейши смотрел на огромную исследовательскую комнату и очень хотел найти помощника. Но пока он не мог думать об этом. Здесь есть слишком много секретов, которые нельзя разглашать, и эти эксперименты можно проводить только тайно. К счастью, это клан Учиха, а Анбу, подчиняющиеся третьему Хокаге, не имеют права проводить здесь обыски. Ведь силу военной полиции Учиха нельзя недооценивать. В ней состоит довольно много джонинов и особых джонинов. Если члены клана входят в отряд ниндзя, их сила после взросления в основном достигает уровня чунина и выше, что является довольно пугающим уровнем силы. Особенно после пробуждения Шарингана боевая сила ниндзя Учиха резко возрастет, и к этому нельзя относиться легкомысленно. Следующая цель исследования Шрейши уже найдена. Создание высокотоксичных дымовых шашек и соответствующего противоядия. Конечно, исследования в области природной энергии также будут продолжены. Хотя время в Канахе на этот раз не будет слишком долгим, это драгоценное время не может быть потрачено впустую. Как только Рури собиралась уйти и оставить Шрейши одного, тот внезапно сказал: «Кстати, Рури, могу я попросить тебя еще кое о чем? Тебе нужно новое оборудование?» «Ах, нет, этого оборудования хватит надолго». «Тогда что? Эксперименты на людях?» Шрейши просто сказал эти три слова. Зрачки Рури слегка сузились, а затем она серьезно посмотрела на Шрейши, который тоже смотрел на нее, но спокойно. «Ты понимаешь, что это значит? Эксперименты на людях – это не совсем зло. Насколько Шрейши было известно, многие запрещенные техники были разработаны на основе экспериментов над людьми. Одним из самых известных предшественников в этом деле является второй Хокаге Канахи, Синдзю Табирама. Можно сказать, что ниндзюцу, которые сегодня изучают многие ниндзя Канахи, произошли от этого Хокаге». Рури задумчиво кивнула и сказала: «Я доставлю то, что ты хочешь, завтра». http://63648.2737861. Глава 46. Ниндзюцу души. Глава 46. Ниндзюцу души. На следующий день в подземной лаборатории появилось еще 4 или 5 человек. Эти люди одеты как фермеры, работающие в поле, но их лица выражали злость, а тела были сильны. Даже если они связаны, их глаза полны убийственного намерения. Можно заметить, что они забрали множество жизней. Шрейши не спросил, откуда прибыли эти люди, и каковы их настоящие личности, но большинство из них были бандитами, убивавшими людей снаружи. Сейчас снаружи много хаоса, и есть бесчисленные преступники, которые жгут, убивают и грабят. Он сталкивался с подобными вещами, когда ранее был на миссии, и многие группировки бандитов были легко зачищены им. Однако в данный момент Шрейши не волнует, откуда они прибыли и чем занимались. После попадания в эту лабораторию их ждет такая же судьба, как и мышей, с которыми Шрейши играл раньше, и теперь они относятся к категории экспериментальных продуктов. После систематического планирования сам по себе эксперимент с природной энергией не опасен для жизни, но все не может быть таким уж абсолютным. Ведь раньше для эксперимента использовались животные, а строение тела животных слишком отличается от человеческого, поэтому на этот раз для эксперимента нужно использовать живых людей. Эксперимент по введению природной энергии не исключает возникновения непредвиденных рисков. Подопытных трудно найти, так что не стоит тратить их всех сразу, сказала Рури перед уходом. Чтобы перевести сюда этих подопытных, ей потребовалось много сил и материальных ресурсов, из-за чего она специально и напомнила: «Не волнуйся, не забывай, что я все еще ниндзя-медик, так что я могу использовать их неоднократно». Шрейши также знал, что Рури было нелегко получить этих подопытных, поэтому он не планировал терять их всех сразу. Медицинские ниндзюцу могут быть очень полезны в такие моменты. Пока они не умрут окончательно, их можно использовать повторно. Более того, Шрейши считает, что вероятность того, что его исследования могут поставить под угрозу жизнь, все еще очень мала. Прежде чем проводить эксперименты на людях, он уже экспериментировал с телами многих животных. Пока он будет осторожен, их выживание в основном гарантировано. После того, как Рури ушла, Шрейши перешел в полное рабочее состояние. Рты приведенных людей были закрыты тряпками, поэтому они не могли громко говорить, а лишь тихо и сердито скулили, будто были очень недовольны таким обращением. У этих разбойников, которые жили тем, что слизывали кровь с лезвия ножа, в глазах не было страха, и предполагается, что они думают об убийстве Шрейши, чтобы убраться отсюда. Шрейши проигнорировал тихие гневные стоны этих людей, случайным образом выбрал одного из них и положил его на испытательный стол. Поскольку он совсем не хотел сотрудничать, Шрейши оставалось только сначала ввести ему маленькую дозу анестетика. Пусть у него закружится голова, и тогда он станет послушным и тихим. «Не волнуйтесь, попав сюда, чтобы действовать в качестве моих подопытных, вам больше не нужно беспокоиться о еде и питье, это намного лучше, чем жизнь снаружи, вынуждающая вас постоянно слизывать кровь с лезвия, не зная, когда вы можете внезапно умереть. И мой эксперимент принципиально не опасен для жизни, могу вас в этом заверить». Настроение этих людей, казалось, изменилось, и они спрятали свои взгляды, пока слушали спокойный голос Шрейши. Для продолжительного использования этих людей Шрейши сделает все возможное, чтобы жизнь этих людей не заканчивалась. Ведь в этом неспокойном мире многие люди живут ради еды. В больших странах дела обстоят лучше, но жители маленьких стран считают, что даже еда – это роскошь. В эту эпоху войн, когда мораль не важна, Шрейши давно сказал себе, что жизнь не стоит радости, а смерть не стоит печали. Жизнь часто бесценна, потому что она ничего не стоит. Спустя 2 дня, Шрейши вышел из подземной лаборатории. За исключением еды и сна снаружи в течение последних 2 дней, Шрейши большую часть остального времени проводил в подземной лаборатории, чтобы продолжать эксперименты. Хотя прогресса пока нет, учитывая, что эксперименты на людях только начались, потребуется как минимум неделя, чтобы сделать какие-то выводы. Выйдя из подземной лаборатории, Шрейши вдохнул свежего воздуха. Сейчас июль, и солнечный свет немного ядовит, словно жаркое солнце высасывает из людей всю энергию. Что заставляет Шрейши все время жаловаться, так это то, что в этом мире есть электричество и компьютеры, но почему нет кондиционеров? Он зашел в комнату, где была Рури, прохлада внутри сильно отличалась от знойной жары снаружи. Поскольку в комнате много льда, а электрический вентилятор постоянно дует, он быстро разносит холодный воздух по всем углам комнаты, в результате чего получается тот же эффект, что и от кондиционера. В это время на Руре было только свободное синее повседневное платье, вокруг нее были разбросаны свитки и черные кожаные коробки. Что это? Шрейши указал на свитки и черные кожаные коробки. Награда за предыдущую миссию – это твоя доля. Денежное вознаграждение составляет 1-2 миллиона рё. Остальное – свитки, связанные с медицинскими знаниями, а также еще несколько практических медицинских ниндзюцу. Понятно. Шрейши сел, открыл один из свитков, и на его лице появилась улыбка. Я не ожидал, что деревня будет так щедра и наградит меня такими ценными вещами. Это важная информация, которую я надеялся получить, а они оказались столь щедры, чтобы наградить меня ею. Кажется, высшее руководство деревни не лишено человечности. Они дали тебе эти вещи только потому, что хотели небрежно разобраться с твоей наградой, идиот, ты сам этого хотел. Рури закатила глаза на самодовольство Шрейши. Для них возможность использовать эти вещи, чтобы наградить тебя, это самый простой способ сэкономить свои ресурсы. Услышав это от Рури, Шрейши сразу все понял. Это не имеет значения, хотя это их уловка. Эти материалы и медицинские ниндзюцу действительно мне очень помогут. Правда? Ну, пока ты счастлив. Кстати, а как насчет твоей награды, Рури? Позже я пойду в здание Хокаге, и высшее руководство деревни позволило мне выбрать любое ниндзюцу из свитка печатей. Когда Рури говорила это, выражение ее лица было очень удивленным. Она не думала, что у третьего Хокаге будет такая смелость. Насколько ей известно, у фракции Синджу и их клана Учиха всегда были очень жесткие отношения. Даже если с годами они стали ближе, это всего лишь поверхностная дружба. Когда Шрейши услышал это, он вдруг почувствовал, что свитки в его руках не так уж и хороши. Тогда ты решила, какое ниндзюцу выбрать? Шрейши прогнал свое подавленное настроение и спросил. Рури скучно зевнула, легла на бок и стала играть с кунаем в руке. Старейшины в клане уважают мой собственный выбор, но я не знаю, какие могут быть сильные ниндзюцу в свитке печати, и у меня нет недостатка в ниндзюцу высокого уровня, поэтому, подумав какое-то время, я не смогла прийти к решению. Может, у тебя есть какие-нибудь идеи? Рури имеет некоторые знания о свитке печати, но ей не особо ясно, сколько в нем записано запретных техник и тайных техник, и каких они типов. Как насчет выбора ниндзюцу, связанного с душой? Предложил Шрейши. Душой? Рури подняла брови. Я слышал, что в деревне есть джонин по имени Катадан, и у него есть очень таинственная ниндзюцу, связанная с душой. Кажется, он парень Цунаде Сенсея. Я думаю, что этот тип ниндзюцу будет очень полезен для моего исследования. Понятно. Рури немного подумала, затем согласно кивнула. В любом случае, у нее нет особой нужды в ниндзюцу из свитка печатей. Если ниндзюцу души действительно сможет помочь Шрейши продвинуться и позволит ему быстрее раскрыть секрет синдзюцу, это также станет для нее огромным улучшением. Глава 47. Поля Асуры не существует. Глава 47. Поля Асуры не существует. Рури отправилась в здание Хокаге и вскоре снова вернулась домой. Когда она пришла, Шрейши увидел, что Рури держит в руке свиток, и она бросила его Шрейши. «Спасибо». Шрейши тоже не выказал никакого притворства и сразу поймал свиток. «Тебе просто нужно поторопиться и изучить синдзюцу. Такого рода вещи действительно трудны. В конце концов, слишком мало информации о синдзюцу, даже если я смогу извлечь из этого полезную информацию. Вот если бы у меня были записанные техники режимов мудрецов трех святых мест, которые можно изучить, то это, несомненно, очень сильно помогло бы моим исследованиям. Забудь об этом. Если ты не подписал контракт с одним из трех святых мест, даже их местоположение будет очень трудно найти, не говоря уже о том, чтобы получить информацию об их режимах мудреца. Значит, саннины действительно уникальные ниндзя. Саннины Конохи имеют тесные связи со всеми тремя святыми местами, и такие слухи ходят уже давно. Они не только ученики Хокаге, но и имеют поддержку трех святых мест. Для обычных ниндзя подобное останется недосягаемым на протяжении всей жизни. Но даже саннины, я никогда не слышал, чтобы кому-то из них удалось освоить режим мудреца. Конечно, я не знаю, отличается ли синдзюцу, практикуемое в этих местах от синдзюцу, которые изучаю я, но слияние природной энергии с обычной чакрой сопряжено со значительным риском и может привести к летальному исходу. Шрейши сел в комнате, сделал глоток чая, а затем разложил свиток в руке. Разработчик и название ниндзюцу были записаны в начале свитка. Техника трансформации души. Разработчик, второй Хокаге Синджу Табирама. Согласно записям, техника трансформации души – это техника, которая позволяет душе покинуть тело и путешествовать независимо от расстояния, и есть возможность в таком состоянии убивать врагов. Но после того, как душа покидает тело, духовное тело все еще сохраняет сознание человека, применившего технику. Таким образом, этот вид ниндзюцу имеет широкий спектр применения не только в бою, например, для передачи информации, широкого восприятия, и даже для передачи чакры компаньонам. Техника трансформации души может сделать все это. Надо сказать, что второй Хокаге Синджу Табирама, разработавший это ниндзюцу, достоин уважения. Жаль, что он погиб на поле боя Первой мировой войны Шиноби. Шрейши согласен со многими идеями предыдущего Хокаге. Строительство школы ниндзя, создание института Анбу, разделение и подавление богатых кланов ниндзя, а заодно улучшение статуса гражданских лиц и при этом создание различных тайных техник и ниндзюцу, ныне типичных для Конохи. Во всех областях, политической, научной и военной, есть его тень, и он тот, кто придумал большинство вещей, которым следуют все остальные деревни ниндзя по всему миру. Эпоха системы одной страны, одной деревни была создана семьей Синджу и семьей Учиха, но эта система, на самом деле, просто пустое название, за которым стоит пустое содержание. Если бы не предыдущий Хокаге Синджу Табирама, так называемая деревня ниндзя. Просто немного подумав, можно понять, что эта эпоха, это то же самое, что и эпоха воюющих государств. Нет никакой разницы в военной модели, ниндзя просто делится на своих и чужих. Только после того, как предыдущий Хокаге пришел к власти и провел серию эпохальных реформ, эта деформированная модель деревни, управляемой ниндзя, постепенно изменилась в лучшую сторону, используя класс простолюдинов для сдерживания класса клановых ниндзя. И между ними сформировался стабильный баланс, представляющий собой взаимное сдерживание и взаимную зависимость.